Пространственная фирма в ином мире. Глава 41. Клятва. Рабы не были глупыми. Почти все эти люди знали, как готовить. Ведь раньше рабовладельцы выбирали двух человек, ответственных за приготовление еды для рабов абсолютно случайным образом. Так что новичками в кулинарии они не были. Плюс рецепт приготовления вареного риса был очень простой. Поэтому рабы вскоре набрали новую кастрюлю риса и накрыли ее медным тазом, как крышкой. Но рабы не знали, как готовится суп. Ведь рабовладельцы позволяли им есть только что-то вроде рисовых отрубей или даже заплесневелый рис. Именно из-за этого каждый день на континенте умирает так много рабов. Но рабовладельцы совершенно об этом не беспокоились, потому что они всегда могли просто пойти и купить еще. Поэтому сейчас рабы смотрели на овощи и масло в оцепенении. Конечно, Дейзи понимала их чувства, но так как она раньше была простолюдинкой, то знала, как готовить некоторые простые блюда. Дейзи взяла пустую кастрюлю, которую принёс Джао, и налила в неё масло. В этом мире его получали из специального желтоватого фрукта. А так как он рос во многих местах на континенте, то масло было очень дешёвым. После того, как масло нагрелось, Дейзи положила в него овощи и просто поджарила их. А потом, наконец, она добавила воду и немного соли. И через некоторое время, когда полученная жидкость закипела, рабы смогли попробовать хорошо сваренный суп. Это был самый простой способ его приготовления. Почти никаких технических особенностей или приправ, только немного крупной соли. На континенте соль, напротив, была не очень дешёвой. Но, как правило, дворяне использовали только очень мелкую и чистую соль, практически такую же, как на земле, в то время как рабы пользовались крупной дешёвой солью с большим количеством примесей. Но даже так, если рабовладелец выдавал им немного соли каждые 3 дня, то он считался очень щедрым. В среднем же рабы могли получить соль только раз в неделю. Увидев Дейзи, готовившую настолько простой суп, Джао вздохнул. А Мэг, стоявшая рядом с ним и услышавшая это, сказала: «Мастер, вы заметили какую-то проблему? Может, нам давать рабам меньше соли?» Джао недоуменно взглянул на Мэг. «Почему? Ведь на такую большую кастрюлю и так уже идёт не слишком мало соли. Просто я подумал, насколько же наш клан ослаб, что мы можем дать им только такую простую пищу. После того, как у нас появится стабильный доход, мы должны будем позволить им есть мясо». Когда Джао закончил говорить, то почувствовал, что все уставились на него. Поэтому, смутившись и покрывшись румянцем, он шепнул Мэг: «А разве я сказала что-то не так?» Мэг удивленно посмотрела на Джао. Ведь хотя у клана Будда были рабы, прежде чем их сослала сюда Империя, Адам никогда с ними не контактировал. Поэтому он, естественно, не знал, какую жизнь они вели. Так что она начала тихонько шептать ему, объясняя условия жизни рабов. Джао слушал, словно новорождённый, узнавший об этом мире. Его идеи о том, как жили эти люди, были очень далеки от того, что рассказала Мэг. Это было похоже на старые времена, как в опере про беловолосую девочку. Как он мог понять это, если у него не было такого личного опыта, чтобы сравнивать? Все ждали, пока Мэг закончит объяснять. И как только это случилось, Джао повернулся и посмотрел на рабов, при этом его глаза были полны сочувствия. Затем он вздохнул и сказал: «Будьте уверены, я сделаю все, что потребуется, чтобы вы рано или поздно смогли есть мясо каждый день. Я сделаю это, клянусь именем клана Будда!» Джао был хорошим человеком. Хотя в своей прошлой жизни он был робким и не имел много навыков межличностного общения, но это не означает, что он был чем-то болен. Просто как атаку, он не мог понять тьму мира, так что он решил от всего закрыться. Но на континенте Арк статус Джао изменился, и теперь он был благородным с его собственной территории. Он имел сотню рабов, за чьи жизни он отвечает. Его слова и действия будут решать, жить этим людям или умереть. Все это дало Джао чувство ответственности. Он считал, что это была его обязанность обеспечить им всем лучшую жизнь. Именно поэтому он был так помешан на развитии своей территории. Рабы взволнованно упали на колени. Словно море, они все склонились как один. «Мастер вознаграждает нас!» Хотя им нечем было отплатить, для Джао было достаточно и этой фразы. Узнать на континенте была странная традиция. Они никогда не давали клятвы легко. Даже при нормальных обстоятельствах они никогда бы не поклялись именем своего клана. Ведь такая клятва поставили бы их под присягой перед Богом от имени их семьи. И это обещание они не смогли бы уже никогда нарушать. Внезапно голос Мэрина пришел издалека. «Мастер, пора есть!» Джао обернулся и кивнул в ее сторону, а потом посмотрел на толпу. «Мэг, Дейзи, Энн, пора идти на ужин!» Дейзи и Энн хотели остаться здесь и поесть, но взгляд Джао сказал им, что они пойдут вместе с ним в хижину, вслед за Рокходом и Блокходом. Когда они зашли внутрь, рабы стали более расслабленными. Ведь хотя Джао был очень добр к ним, но для рабов он все равно был их хозяином. И поэтому рядом с ним они чувствовали себя некомфортно. Внутри хижины Мэрине уже приготовила блинчики и суп. Джао действительно хотел поесть риса, но всего один взгляд от Мэрине, и он понял, что не стоит даже пытаться. В хижине было только 4 стула, поэтому Джао вынул еще 3 из амбара. Теперь здесь могли сидеть 7 человек. И хотя стол был не такой большой, как в обеденном зале замка, здесь все равно было еще достаточно места для всех них. После того, как все сели, а Джао вытащил ножи и вилки, они начали есть блины. На самом деле, он не хотел пользоваться столовыми приборами, но, к сожалению, Мэрине на это не согласилась бы. Блины действительно не имели какого-либо исключительного аромата, но вкус был в порядке. Джао медленно ужинал. А после того, как все закончили и Мэрина все прибрала, они вышли на улицу. К этому времени рабы также уже поели. Кастрюля все еще была там, но ее очень хорошо вымыли. Рабы же казались очень насытившимися, а некоторые даже сидели с очень одухотворенным взглядом. Джао знала, что после ужина люди становятся сонливыми, а эти к тому же были рабами. Так что он не заставлял их вставать и позволил им лежать на земле. Тогда Джао обратился к Мэрине и сказал: «Бабушка Мэрине, дай им отдохнуть. Они просто только что поели, так что пусть поспят». Мэрине посмотрела на рабов и только кивнула головой. «Ну, тогда мы тоже пойдем отдохнем». Джао покачал головой. «Бабушка Мэрине, Мэг, Рокхед и Блокхед, следуйте за мной в хижину. Я хочу вам кое-что вам сказать». И он, открыв дверь, зашел внутрь. Никто из них не знал, что именно хотел показать им Адам, но они все же последовали за ним.